Площадь заканчивалась пустотой, как будто некто гигантский и вечно голодный обгрыз пространство неровным куском. Черная бесконечность наползала на край города, и в ней на расстоянии пары десятков метров висел жертвенник. За ним виднелся следующий, дальше, едва заметной красной точкой, еще один. «Третий», — прокомментировала Хэл, — «четвертый, пятый и шестой, седьмой пока не вижу. Твой дружественный Эпиус не мог установить их поближе?» Она уже немного пришла в себя, хотя близкая мгла бросала глухие тени на ее лицо и отражалась непроглядной чернотой в ясных прежде серых глазах. «Если не установил, значит, не мог». Мощный порыв ветра толкнул нас в спину. Взметнул подол моей ученицы, вытащил несколько длинных прядей из ее прически. «Ты постоянно так защищаешь своих коллег, а, между прочим, тот целитель даже обрыв не сумел как следует заштопать. Вот этим мы сейчас и займемся». «Как?» «Твои предложения?» «Откуда я знаю? Это ты пил эликсир аниров, вот и включи свое воображение». «Вспоминай, Хэл, на камнях были четкие инструкции по применению». Она поняла, что больше не дождется от меня подсказок, и невидящим взглядом уставилась на жертвенник, парящий в пустоте. Нахмурилась, прикусила нижнюю губу, затем вскинула голову с тяжелым узлом волос на затылке и посмотрела на меня с видом победительницы. Там было нарисовано пламя. Значит, надо разжечь на них огонь. Причем именно в той последовательности, как мы их находили. Сначала на первом, где изображена одна арка, затем на втором, где их две, потом выбрать из этих висящих вон там третий и так далее. Все правильно. Хэл улыбнулась, довольная своей сообразительностью. «Ну и хорошо, и что это нам даст?» «Дополнительные возможности». «Можно мне получить пару крыльев и золотую цепочку?» — поинтересовалась она уже знакомым мне нежным тоном, за которым скрывалась бездна иронии. Я усмехнулся. «Крылья сильно смещают центр тяжести. Опрокидывают на спину, приходится идти согнувшись». «Уже пробовал?» «Сделал однажды в юности такую глупость». Хэл рассмеялась, но веселое и беззаботное выражение тут же скатилось с ее лица. Глаза расширились. Я повернулся в ту сторону, куда она смотрела. К нам неторопливо и совершенно бесшумно приближалась колесница. Возница многозначительно помахивал кнутом, уверенный, что двум непрошенным гостям его города теперь некуда будет деться. Линия домов, которые могли послужить укрытием, отступила волной мощного отлива. Колоссальная площадь превратилась в арену предстоящего боя. Мягко колышущаяся мгла с редкими точками жертвенников ограждала ее с одной стороны и мощная, неукротимо приближающаяся колесница с другой. Расстояние между ними неумолимо сокращалось. «Хэл», — сказал я негромко, глядя на лошадей, которые со времени нашей последней встречи выросли раза в два и обзавелись горящими красными глазами. «Ты должна осветить жертвенники. И быстро». «Что?» — воскликнула она. «Эта тварь набирается сил от мглы. Запечатай обрыв. Только не огонь, а... Помнишь, что я говорил про дары сна? Насекомое, которое тебе дала химера, фонарь. Их надо осветить». «Поняла. А как же ты?» «Задержу возницу». Она хотела возразить, начать спорить, предложить уходить вместе, пожаловаться на страх, неумение и первый визит в этот мир, но лишь произнесла сквозь зубы. «Сделаю. Если поймешь, что не справляешься, добейся помощи у аниров. Используй воображение и вот это». Я сдернул с пояса жука и подал ей. Хэл, еще совсем недавно кривящаяся при виде фонарщиков, схватила того обеими руками, крепко прижала к груди, ободряюще кивнула мне и бросилась бежать. Вдоль линии обрыва, обходя телегу по широкой дуге, в сторону далеких домов, к первому жертвеннику. Я посмотрел прямо в лицо возницы, раскручивающего над головой свистящий кнут. Жаркое дыхание лошадей уже касалось меня. Земля под ногами подрагивала от ударов тяжелых копыт, окованных железом. Невидимый взгляд из-под темноты капюшона вонзался в меня разъяренной гарпией. Казалось, даже слышны хлопки крыльев, олицетворение безжалостной бури у него над головой. «Ну, здравствуй, Эйсон», — сказал я, вынимая нож из-за голенища. «Давно пора было поговорить».